два дня и две ночи. Утром неожиданно ударил крепкий заморозок. Травы посидели, заиндивели, низинки, которые еще вчера вечером потели и курились теплым туманом, теперь казались густо присыпанными крупной солью. Под копытами коров стучала и гудела подмерзшая земля. Было холодно. Я натянул на себя шерстяной свитер и плащ, девушки застегнули на все пуговицы ватники, кутались в платки и старенькие шали. Наташа надела еще новое, иной одежды у нее не было, сшитое по моде зеленое пальто. И только Коля Боботов, не успевший протрезвиться, шел в распахнутой на груди куртке, посвистывал, что-то напевал себе под нос, кажется, одесскую дерибасовскую, улыбаясь, посматривал на Катю и поминутно поправлял прическу. Путь от Мусников до Мухинцев 45 километров. Мы преодолели, не прошли, а именно преодолели, как преодолевают солдаты линию обороны противника, с огромным напряжением всех сил за два дня и две ночи. Кормили скот за эти двое суток всего три раза, но и то на ходу, не останавливаясь для отдыха. И, как всегда бывает в тяжелое, трудное время, кто-то из нас пал духом, показал свою слабинку, а кое-кто укрепился, налился новой, острой силой, стал по-другому смотреть на своих товарищей и на самого себя, шире открыл глаза на жизнь. Эти два дня и две ночи были до краев наполнены всяческими событиями, и последовательно рассказать обо всем, что случилось за это время, невозможно. Поэтому буду краток и запишу лишь отдельные эпизоды. Часов в 9 стало немного теплее, но небо все эти дни безоблачное, чистое, сегодня покрылось дымчатой замутью, которая, опускаясь все ниже, скрадывала дали, а на горизонте, влажно клубясь, тяжело придавила землю. Бабье лето кончилось, скоро пойдут дожди. Веселый, чисто выбритый, улыбающийся подъехал к гурту на своем мышастом мерине Васька Жабрей в кубанке с красным верхом и в черном блестящем плаще. Он выглядел очень эффектно, декоративно, никак не вписывался в серую группу погонычей, походил на артиста, одевшегося для участия в ярком оперном представлении. Васька Жабрей объехал весь гурт, поговорил с каждым погонычем, потом, проскакав на меринке в конец гурта, спешился, подкинул на седло Петьку. «Замещай пока меня, покатайся!» Подходя ко мне, Жабрей еще издали широко улыбался, как старому знакомому, встреча с которым, казалось, был очень рад. «Здравствуйте, Андрей Михайлович!» — говорил он, крепко пожимая мне руку. «Вы извините, что в урезе, в чайной, я не узнал вас. Смотрю, знакомый ведь человек. Хорошо я этого человека знаю. А вот вашего имени и отчества вспомнить сразу не мог. Откуда же вы меня знаете? Ну как же? Ничего тут удивительного нет. Вас многие в области знают, а районные руководители обязательно все. Ведь вы в каждом районе по нескольку раз в году бываете. Во всю жизнь района влезаете. Как же не знать? Сельхозотдел ведь имеет непосредственное отношение ко всем нашим делам. Наш отдел. Значит, вы решили с гуртом пройти, посмотреть? Это очень хорошо. Надо обязательно все недостатки в газете осветить. Я сам хотел к вам прийти в редакцию и рассказать обо всем, обо всех недостатках. Ведь я второй сезон с гуртами хожу. Накопил достаточно опыта, а наблюдений, фактов, целая торба. Эх, сам бы я владел пером. Рассказать могу, а на бумаге бледно выходит. Нет уж, что не дано, то не дано. Я рад, очень рад, что вы нашим гуртовщицким делом заинтересовались. Готов вам помочь во всем, спрашивайте. Я расскажу вам такое, чего вы хоть 1000 километров с гуртом пройдете, сами без меня не увидите. А если увидите, то схватите только с поверхности, а глубины не копнете. Извините, но это действительно так. Надо же не только наблюдать, а и самому отвечать за гурт. Тогда до корней можно добраться. Говорил Клековкин, казалось, искренне. Хорошо улыбался, показывал свои ровные белые зубы, и мне стало как-то неловко перед ним и самим собой за то, что я, со слов Богородицы, настроился по отношению к нему почти неприязненно, почти враждебно. Расскажите мне, Андрей Михайлович, что вы видели за эти дни? Какие недостатки заметили? А я вас подправлю, если в чем ошибаетесь. Извините, но я в этом деле как-никак понимаю. И сам что-нибудь подскажу. А вы только записывайте. Открытая готовность и прямота, с которой он предложил свою помощь, мне определенно понравились, и я разговорился. Говорил о длинных перегонах, которые изматывают, портят скот, о том, что нет на пути гурта никаких баз для отдыха, нет специальных пастбищ, а пункты подкормки и отдыха должны быть расположены по всему тракту, через 10-12 километров. Говорил о том, что на этом пути мы растрачиваем продукты народного труда, растрачиваем бессмысленно, преступно. Затраты на организацию этих пунктов подкормки скота по сравнению с теми ценностями, которые мы здесь теряем, мизерны, гроши стоят. «Сколько труда вложено в этих телят, коров, бычков!» — говорил я. «Как хорошо поработали животноводы в колхозе единения! И каково им теперь видеть? Тете Липе, Лизе, Кате, даже Пете! Каково им видеть, как у них же на глазах гибнет их труд? Они ведь вас обвиняют в этом! Вас видят главного виновника!» Клековкин согласно кивнул головой. «А по-другому они и не могут смотреть на меня. Так и должно быть. Они ведь в первый раз идут с гуртом, поэтому и видят только во мне виновника». Клековкин не организовал, не нашел пастбища, водопоя. Клековкин гонит голодный скот по 20-25 километров в день. Клековкин — бездельник, Клековкин — преступник перед колхозниками и государством. При гурте почти не бывает, разъезжает где-то, развлекается. Вот в чайной, в урезе вот купил. Так они говорят. Да и вы, признайтесь, примерно тоже обо мне думали. Нет, в самом деле, откровенность так до конца. Я так понимаю. Я со смехом признался, что так. Именно так я о нем и думал, да и сейчас все еще не могу увидеть в нем ангелочка с крылышками, хотя Кощеев отзывался о нем очень хорошо, как о лучшем гуртовщике, который все гурты при любых условиях доставляет на комбинат с привесом. Клековкин не обиделся, а легко и весело рассмеялся. Нет, он был умен, очень умен и приятен, этот Васька Жабрей. Да, так и должен думать тот, кто случайно попал в погонычи и видит только голый факт. Нет кормов, нет баз, длинные перегонки, скот изголодался, гуртовщик где-то ездит, а с гуртом не бывает. А разве голый факт вам много даст? Разве нужен вам один голый факт? Думаю, что нет, не нужен. И вот послушайте мое слово, а потом сравните с тем, что вам обо мне говорили. А крылышки мне тоже не нужны. Кормов действительно нет, пастбищ нет, нет баз для отдыха. На всем пути по этому тракту ни одной базы. Земля кругом колхозная, выгоны самому колхозу нужны. И если нас куда-то пустят попасти гурт ночью, так только из милости. Как это получилось, что никто не позаботился о кормах и базах, не могу понять. Но прискорбный факт есть факт. От него никуда не уйдешь. Вот и приходится гуртовщику Василию Васильевичу Кликовкину, вместо того, чтобы с гуртом идти, приходится ему разъезжать то туда, то сюда, упрашивать, уговаривать. «Дорогой председатель, разреши будь другом покормить сегодня ночью скотину на вашем колхозном пастбище». «С каких это паренок я твоему скоту?» — отвечает мне резонно председатель. «Колхозные выпаски буду стравливать. Через это я колхозный скот должен оголодить. Колхоз подрежу». «Какой я после этого председатель? Что мне колхозники скажут? У меня с кормами так туго, что пасем скот до той поры, пока хоть одна травинка на выгоне остается. А иногда в засушливые годы сами корма на стороне прикупаем. Часто весной и соломка в ход идет, корнеплодами да кукурузой чуть поддерживаем. Нет, друг, не уговаривай. Давай иди, закрой дверь с той стороны. Окончен наш разговор». Так вот отвечает мне председатель. Один, другой, третий. Вот и мотаешься целые дни по окрестным колхозам, ищешь, у кого сердце помягче, и так, и этак подойдешь, чтобы разжалобить. А серьезные доводы мало на кого действуют. Скажешь, бывало, ведь скот-то у меня тоже колхозный. Колхозники его годували, выращивали. Только теперь он в руках государства находится. Вы ведь тоже для государства, для народа же, в конце концов, скот-то выращиваете, тоже ведь сдавать его будете. Так что колхозный ли, государственный ли, слова разные, а существо, смысл один и тот же. Я разницы не вижу. Скот и ваш, и у меня в гурте одно и то же, общий. «Общенародный скот, так надо называть». Посмеется председатель, почешет в затылке и скажет. «Верно ты говоришь, общенародный, государственный. Так-то оно так, конечно. Только заботиться мне, председателю колхоза, о твоем скоте не положено. Иди, друг, не береги душу. Ничего для тебя не могу сделать». «Так и пойдешь». Опять кого-то ищешь, убеждаешь. Вот покормили мы скот в мусниках. Хорошо скот отдохнул. А как это мне далось? Председатель ни в какую. Долго я с ним бился. Он уж слушать перестал. Потом поругиваться начал. Так я и ушел ни с чем. Однако в мусниках кормить обязательно надо. Иначе падеж начнется. У меня за весь сезон ни одного случая падежа не было. Что же делать? Пошел в самые мусники к бригадиру. Я его давно знаю. Я тут всех людей знаю. И меня знает. Не вечно ведь я гуртовщиком был. Работал и на ответственных постах. Вот прихожу к бригадиру, уговариваю. «А у председателя ты был?» — спрашивает. «Был», — отказал председатель. «Но устраиваться как-то надо, обязательно. Помогай. Помнишь, когда ты был председателем колхоза, я тебе помог в трудную минуту. Напоминаю один случай. Теперь ты мне помоги. Я помню, помню, как ты меня из беды вызволил. И помог бы тебе, только вот председатель, да и колхозники тоже. Так и сидим час-другой, как горох из ладони в ладонь пересыпаем. Помнишь?» «Помню, друг, хорошо помню». «Так помогай». «И помог бы, только вот председатель». Сидим часами, волосянку тянем. Кто бы со стороны послушал, рехнулись мужики. А я не отступаю. Отступать мне нельзя. Падеж начнется. Да и чернораменские погонычи, случайные в нашем деле люди, расстраиваться будут. Их тоже надо пожалеть. Мои-то кадровые ничего не скажут. Они и понимают, как это трудно. Нельзя отступать, некуда. Ну и тянешь за душу. Помнишь? Помню. Тогда помогай. И помог бы. Время, глядишь, к обеду подошло. Хозяйка у печи шевелится, щи достает. Выхожу на улицу, подзываю первого попавшего мальчишку, деньги даю. Я уж вам все откровенно, ничего скрывать не буду. Говорю парнишке, принесешь две под белой головкой и папиросы. Сразу в избу заходи, папиросы на стол, а бутылки незаметно под стол поставь, под мою правую руку. Понял? Ну, ступай, малец, выполняй. Сидим. Щи на столе дымятся, а я все свое. Помнишь? Помню. Помогай. И помог бы. Ну, хорошо, говорю. Я тебя понимаю. Подводить тебя под неприятность не хочу. Забудем об этом. О моей просьбе больше ни звука. Но ведь мы же с тобой старые друзья. Давно не виделись. Давай отметим по маленькой. Открываю пол-литра, наливаю, пьем. Он подробно объяснять начинает, какое у него положение в бригаде с кормами. А я сижу мрачный и прерываю. Об этом ни звука. Я тебя ни о чем не просил. Забудь. Выпили под щи. Он, смотрю, веселее стал. А на меня эта дрянь никогда не действует. Большое у меня растяжение. Все по организму рассасывается и следов никаких не оставляет. Ставлю вторую, и ее приканчиваем. И вот мой бригадир уже в лузях про свою любовь ко мне рассказывает и вдруг заявляет: «Давай, гони своих 200 голодных скотов на наше пастбище, пускай жируют на колхозной траве, а я все и за все отвечаю. Ради тебя, друг. И потом, когда доведется, к председателю не ходи, а сразу ко мне по-дружески». Так вот и приходится выкручиваться. И пока гурт доставишь на место, несколько раз за 10-12 дней на такие нечистые сделки идешь. Свои деньги тратишь, а зарплатишка-то у меня всего 600 рублей. Почти ничего и не остается. Только тогда концы с концами сводишь, когда премия выпадет. Посмотрел я на него и улыбнулся, но тотчас прикрыл улыбку рукой. Ага, думаю, умен ты, Василий Васильевич. Но тут ты увлекся, переиграл. Как иногда переигрывают, теряя чувство меры, даже талантливые артисты. Не знаю, заметил ли мою улыбку Кликовкин, но он стал рассказывать суше, без подробностей, упомянул о том, что вчера его нашел председатель колхоза, в котором наш скот испортил кукурузу. Акт о потраве не был составлен только потому, что Кликовкин сумел найти подход к сердцу этого человека. А как он нашел дорогу к сердцу, с водкой или без водки, Кликовкин не сказал. Но он поведал мне очень много интересного. Я слушал и часто записывал в блокнот. «Я второй сезон доставляю гурты без потерь», — говорил он, иногда с привесом. А другие гуртовщики идут по этой же дороге и, как правило, теряют до 40%. Как теряют? От недокорма, от болезней, или, это чаще всего случается, обессилевший скот, который уже не может идти, прирезают на месте, составляют акт и мясо сдают побыстрее, куда случится, в столовую, в детский дом, в государственный магазин. Мне самому редко приходилось это делать, но иногда бывало. Вот с этим гуртом будет трудно. Время уже позднее, травы сошли, и я боюсь, как бы подержание было. Потом Кликовкин начал говорить о непорядках на Чернораменском пункте за год скот, ругал своего начальника Кощеева за бесхозяйственность, за то, что он не умеет в колхозах взять корм, который выделен для базы по нарядам. 2 года я присматривался, терпел, но теперь, как коммунист, я больше молчать не смог и написал в управление обо всех неполадках. И опять Жабрей потерял чувство меры. Он все время подчеркивал глупость Кощеева, говорил, что он, Кликовкин, на месте Кощеева сделал бы все иначе. Разумные, дельные вещи, — говорил Кликовкин, — но чувствовалось, он старается внушить мне мысль, что Кощеев не по деловым своим качествам, ни по уму не может занимать пост руководителя такого учреждения, как районная контора за год скот, что он, Кликовкин, был бы для этой должности самым подходящим человеком. Он, конечно, ничего подобного не говорил, но все время повторял: у него на базе вот что случилось, а я бы сделал по-другому. Он растерялся, а я вижу вот такой-то простой выход. Я ждал, что Кликовкин попросит о том, чтобы газета поддержала его в борьбе против бюрократа и бездельника Кощеева, помогла бы навести порядок на Чернораменской базе. Так и случилось. Он говорил о том, что надо навести порядок на базе, а мне слышалось: помогите свалить Кощеева, помогите мне занять его место. Я сухо ответил, что газету интересует, конечно, и каждая районная база, но главное — внимательно присматриваться к работе всех заготовительных контор в области, к работе всей системы. Чуткий Кликовкин заметил, что я с ним стал разговаривать холоднее и, вероятно, понял, что немножко пересолил, но он умел владеть собой. Широкий, свободный жест, белозубая улыбка, звучный голос — все осталось прежним, только в его серых, холодноватых глазах еще больше сузились зрачки. — Значит, я вам помог? Почерпнули от меня то, что еще не успели увидеть? Я его поблагодарил. — Вот и пройдите еще хоть 3 раза с гуртом. Ничего, кроме этого, не увидите и нигде не узнаете больше, чем я вам рассказал. Кликовкин приглашал меня зайти к его знакомому путевому обходчику пообедать. Будка обходчика стояла в стороне у железнодорожного переезда. Я сказал, что привык питаться вместе с Погонычами и не хотел бы отделяться от них. Кликовкин пожалел, что я отказался составить ему компанию, но настаивать не стал. Когда Жабрей скрылся в доме обходчика, у меня состоялся многозначительный, но малопонятный разговор с Ваней Богородицей. Старик шел рядом и, поглядывая на меня красными с похмелья глазками, покашливая, спросил: «Васька-то с тобой? О чем это так долго болты болтал? Спрашивал поди-ка, когда ты от нас отстанешь, али рыбкой снова займешься?» «Да и вроде этого, кажется, что-то было. А так больше поди все трудности и тайности наши обрисовывал, всю картину до тонкостей, и тебе, мол, глядеть более нечего, все равно, мол, больше, чем он сказал, никто тебе не скажет?» «Верно, Иван Иванович, все так и было. Как вы узнали?» «А я, Богородица, знать им богатый. Прозорливец, можно сказать. Я таких людей, как Васька, до дна просматриваю, со всей ихней требухой. Это порода мне известная». «Что же это за порода такая особенная?» «Чай ведь ты сам с глазам, как говорится. Смотри, а потом и мне расскажешь». Он помолчал, пощелкал бичом в воздухе. «Так ты когда от нас отстанешь? Рыбкой-то займешься? Я тебе вот что скажу. Отставай-ка скорее». А то тебе еще какое неудовольствие может сделаться, неприятность. Отставай-ка, парень, давай, уезжай. Полюбился ты мне, ты тоже человек легкий, с людьми уважительный. Вот я и говорю тебе, отставай. После разговора с Жабреем, когда я узнала о работе гуртовщиков так много, у меня в самом деле родилась мысль побывать в оставшиеся дни отпуска на базах и мясокомбинатах. Но теперь почему же мне отставать от вас? Или я плохо вам помогаю? Эх ты какой! Сейчас будет у Жабрея самая бойкая работка, а у меня глаз вострый. Ну и беспокоит его твой глаз. Мешаешь ты ему. Как я не пытался выведать у старика, что это за работа у Жабрея особенная и почему я мешаю, старик отмалчивался, усмехаясь в бороду, и отошел со словами: «Каждый пупырь чирием хочет быть». К концу дня у двух коров засеклись копыта. Они походили на березовые чурбашки, по которым долго бил колуном кто-то неумелый. Расколоть не расколол, а только расщепил и обезобразил. Коровы очень ослабели. Одна из них с жалобным мычанием рухнула на колени, пыталась встать и завалилась на бок. Жабрей, Колька Боботов, Богородица и Гриша Самохин взвалили ослабевших коров на телеги и прикрутили веревками. Сам Жабрей с Колькой Боботовым увезли их куда-то. Позднее, к вечеру, стали падать и телята. Но с ними было проще. Их мы оттаскивали с полотна дороги в кювет и оставляли при них Петьку. Телята, полежав, отдышавшись, вставали и сами быстро догоняли гурт, медленно тащившийся по дороге. Вечером в маленькой деревне Чернушке вышел к гурту тот старик с большим носом, которого так крепко угостил Васька Жабрей в чайной села Урез. Старик оказался ветеринаром. Вместе с Жабреем они быстро отделили от стада трех в конец ослабевших телок, одну корову и загнали в ограду крайней избы. В этой же избе мы попросились на постой на одну ночь, спали на лавках и палатях по 2 часа, сменяя друг друга, выходили к гурту и продолжали медленно гнать скот всю ночь. Только часа в 4 утра остановились на короткий отдых возле болота, заросшего осокой. Я сменился в 2 часа ночи и в избу не пошел, а лег спать на сеновале. Сон был тревожный, беспокойный. Сквозь сон я слышал скрип телеги, стук ворот, звон цепи, которой запирались ворота, и улавливал какие-то неясные голоса и приглушенные споры. Эта непонятная, напряженная суета продолжалась всю ночь. Следующий день был особенно тяжелым. Моросил мелкий холодный дождь, ослабевшие, не выспавшиеся, мы шлепали по грязи и засыпали на ходу. Моросящий дождь не просачивался сквозь плащ, но ватники девушек сильно намокли, а зеленое модное пальто Наташи нисколько не защищало ее от воды и холода. Тетя Липа заставила Наташу снять пальто, сбросила с себя ватник и теплую вязаную кофту, оказавшуюся у нее под ватником. Наташа отказывалась, но тетя Липа прикрикнула, приказала поднять руки и с головы, как мешок, надела на нее свою огромную кофту, потом накинула ей на плечи свой плащ. Среди дня мы остановились в сосновом бору, разожгли костер, немного согрелись, сварили в котле картошку и пообедали картофельной похлебкой с хлебом. Скот бродил между соснами, обнюхивал землю. Да что можно найти в чистом сосновом бору даже в разгар лета, кроме мха, хвои, редких кустиков черничника или брусники. Трава в таких барах растет только на вырубках, на маленьких полянках или возле старых трухлявых пней, но для истомленного стада это был все-таки отдых. Невдалеке от костра остановилась грузовая машина. Из кабины вышел высокий пожилой человек в плащ-накидке с большим узлом в руках. Машина отошла, а человек этот направился к костру, прикрывая узел полой накидки. Я узнал Митрофана Анкудиновича, Наташиного отчима. Наташа, увидев отчима, сначала удивилась, потом слабо, как бы вынужденно улыбнулась. А Митрофан Анкудинович подошел к ней осторожно, неловко, и сказал с глухим покашливанием: «Вот, Наташенька, я тут тебе привез одежку, обувку. Погода-то испортилась, холодно, а ты во всем легком. Как бы, думаю, не заболела». Я отошел, чтобы не смущать их, в сторону под корявую, но развесистую сосну. Здесь было по суше. Неловкая была встреча Наташи с отчимом. Митрофан Анкудинович развернул узел и говорил, покашливая: «Вот тут ватник тебе старенький, вот калошки высокие. Теперь-то такие не носят, с голенищем. Примеряй-ка. Шаль тоже вот. Может, переоденешься? Не знаю, только подойдет ли». В лице Наташи что-то дрогнуло. Ей, видимо, жаль стало отчима за его неловкость, боязливую робость перед ней, девчонкой. Она схватила ватник и не сказала, а весело стала повторять все одни и те же слова. «Да подойдет, конечно же, подойдет! Вот спасибо! Конечно же, подойдет! И калоши как раз на мою ногу!» Через несколько минут Наташа, улыбчивая, преображенная, сидела плечом к плечу с отчимом и ела, нахваливая, пирог с грибами. Всем нам досталось по кусочку пирога. А Митрофан Акундинович посматривал на падчерицу и не казался уже таким мешковатым, неловким. В морщинах его лица под прокуренными усами не ярко, но, кажется, прочно затеплилась радость. Как все-таки за эти дни изменилась Наташа? Если она смогла так легко преодолеть свою неприязнь к отчиму? Я задремал, сняв очки и положив их под сосну, на свою брезентовую сумку. Но, проснувшись, я не нашел очков на месте. Это было для меня несчастьем. Наташа, Лиза, Петька и Митрофан Акундинович все искали мои очки, перебрали, пересмотрели все мои вещи, заставили вывернуть все карманы. Петька и Наташа на коленках ползали по земле, поднимая каждый кусочек коры, каждую щепку. Но очки исчезли, словно их у меня никогда и не бывало. Полуслепой, беспомощный, я не мог продолжать путь с гуртом скота. Надо было на попутной машине ехать в город или до ближайшего районного центра в аптеку за новыми очками. Когда послышался шум мотора, все выбежали на дорогу голосовать. Грузовик шел из города в Чернораменское. Усаживая меня в кабину, Богородица сказал, тихонько посмеиваясь: «Вот, значит, ты и отстал от нас. Ловко они тебя глаза-то лишили. Самый теперь тупой у тебя глаз, а был острый. То-то вот, не послушался старика».